6. Катет направился к дому священника. Ехали они в ряд, чувствуя, что на них смотрит весь город. Смерть на лошадях. Вот кого видели в них. «Ты доволен тем, как все прошло, сладенький?» — спросила Сюзанна Роланда. «Пожалуй», — ответил он и начал сворачивать самокрутку. «А я бы тоже хотел попробовать», — подал голос Джейк. Сюзанна коротко глянула на него. «Прикуси язык, сладенький. Тебе еще нет 13. «Мой отец начал курить в 10. «И умрет, скорее всего, не дожив до 50», — отрезала Сюзанна. «Невелика потеря», — пробормотал Джейк, но с повторной просьбой обращаться к Роланду не стал. «Как Мия?» Роланд зажег спичку, чиркнув по ногтю. «Ведет себя спокойно?» «Если б не вы, парни, не знаю, поверила бы я, что такая дамочка когда-либо существовала». «И живот не беспокоит?» «Нет». Сюзанна полагала, что у всех свои правила насчет лжи. Ее правило заключалось в краткости. «Если уж лжешь, говори как можно меньше». Если у нее в животе и сидел малой, какой-то монстр, пусть они волнуются о нем через неделю. Пока же у них и так хватало забот. Так что незачем им знать о редких коротких схватках, которые периодически донимали ее. «Тогда все хорошо», — кивнул стрелок. Какое-то время они ехали молча, потом он добавил. «Надеюсь, парни, вы умеете копать. Скоро нам придется поработать лопатой». «Будем рыть могилы?» — спросил Эдди, сам не зная, шутит он или нет. «Очередь могил придет позже». Роланд посмотрел на небо, но облака уже наползли с запада и закрыли звезды. «Главное — помнить, что могилы роют победители».